И я уже вот этих последних два стиха я не буду читать, мы их отнесем к 16 главе. На этом мы закончим наше сегодня служение. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». И причина, по которой мир возненавидел нас, вот, Христос говорил, что мир любит свое. Мир любит свое. То есть мир любит свою природу, свою культуру, свои понятия, когда ты считаешься с ним. Вот. Но когда ты начинаешь благочестивый образ жизни, мир тебя не любит. Почему? Потому что твое благочестие, твоя жизнь, твои поступки, они сразу будут обличать мир. Попробуйте при хорошем анекдоте в кругу хороших друзей не засмеяться. Они сразу вас спросят, тебе что, не понравилось? Сделайте это 3 раза подряд, и вы увидите, что сразу между вами и миром этим существует огромная разница. Или другие какие-то вещи, которые сегодня произобилуют в этом мире, есть определенная граница, братья мои и сестры, и мы должны это понимать. И Христос здесь говорит, что если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел. То есть, я хочу сказать то, что сказал апостол Петр в своем послании, что он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Вот, и если мы сегодня рассчитываем на славу Божьего Царства, на Божью славу Божьего Царства, то Христу она пришла через лишение, страдание, смерть, воскресение и вознесение. Вот, и я думаю, что у Бога просто нет другого пути запасного, который мог бы Он нам предложить, как попасть в Царство Божие, как не через страдания, унижения, которые я претерпел. И что характерно, что Писание в отношении Христа говорит, пренебрегши посрамление. Вот оно звучит так вроде бы незаметно, правда? Ну, пренебрег, да пренебрег. Хорошо, там пренебрег какой-то вещью. Вот. Но когда с вас смеются, когда вас унижают, когда с вами не считается, когда апостол Павел говорит, мы как ссор для мира, как ссор, мусор. Вот. И вы помните прекрасно те времена, когда мы жили в хорошем режиме. Туда пошел нельзя, туда хотел учиться невозможно, потому что не комсомолец, не комсомолка и так дальше. Вот. Любое слово в характеристике не дают, невозможно. Мир ненавидит. Почему? Очень простая причина. Потому что мы не от мира. И Христос будет молиться и говорит, что не молюсь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И что характерно, что он здесь говорит, что если мое слово соблюдали, ваши будут соблюдать. Меня гнали, вас будут гнать. Вот. И причина только потому, здесь Христос говорит, в первую очередь, я понимаю, что это слово относится непосредственно к апостолам, сегодня же оно относится к нам, с вами, к людям верующим. Но все это сделает вам за имя мое, потому что не знает пославшего меня, или не познали пославшего меня, не познали Бога. Вот. И дальше говорит, ненавидящий меня ненавидит и отца моего. То есть, скажем, я приведу этот пример, у вас кончился хлеб. Вам надо хлеб, у вас нет возможности поехать в магазин, и вы решили послать своего сына к соседу за хлебом. Сережка, сбегай, пожалуйста, принеси там полбулки хлеба, попроси в дяде Пете, в соседа. Пришел этот Сережка, вот, к дяде Пете, дядя Петя его прогнал. Кого он прогнал? Сережку прогнал и вас прогнал. Вы понимаете, в чем смысл? Я просто это привожу таким простым детским примером, чтобы это было понятно. Вот, если нас прогоняют, если нас ненавидят, то за нами стоит Христос, который нас определил, который нас осветил, который нас послал. Если ненавидят Христа, то ненавидят Отца Небесного, который осветил Сына Своего Единородного и послал Его в мир. Вся эта ненависть мира сего, которая движима от преисподней, она направлена к Отцу Небесному, чтобы туда нанести оскорбление. Если постригли бороды у послов Давидовых, то они оскорбили не послов, они оскорбили Давида. И поэтому потом навязалась война. Потом уже аммонитян и моавитян ложил под пилы и под молотилки. Потому что это было оскорбление для всего Израиля, в первую очередь для Давида, который с добрым намерением посылал своих послов. Вот. И 24 стих говорит, что если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, мы говорили с вами, что Христос в утверждение свое как Мессия, Он должен был воскресить из мертвых человека, Он должен быть очистить прокаженного и открыть слепорожденному глаза и глухонемому разрешить уста. Это четыре чуда, которые должен быть сотворить Мессия по преданию еврейскому для удостоверения того, что Он является истинно Мессией Божьей. Мы знаем, что никто не может делать таких дел, если не будет с ним Бог, сказал Никодим Иисусу Христу. Вы помните об этом. Вот. И здесь Христос говорит, что если бы я не сотворил вот этих дел, которые никто не творил, вот, то бы они имели извинение. Но поскольку Христос сотворил это все, они видели, они были свидетелями, извинения этим людей не будет. И помните, что Христос сказал, что отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели Капернауму. Нежели Капернауму будет отраднее Содому и Гоморре. Вот. «Теперь и видели, и возненавидели меня, и отца моего, но да сбудется слово, написано в законе их, возненавидели меня напрасно». То есть, я хочу сказать, братьям и сестры, что в служении Иисуса Христа не было причины для того, чтобы возненавидеть. Но причина заключалась в том, что действительно то, что Христос сказал в 6 главе Иоанна, Он говорит, что ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего Небесного. Если в моем сердце закипает злоба против брата, если в моем сердце закипает ненависть и неприязнь, если в моем сердце закипает какая-то месть, и мне хочется отомстить, или я мыслю, раз ты мне так сделал, или сказал, или оскорбил меня, вот иногда мысли бывают, дают ход в нашем сознании, мне хочется, думаешь так не раз, вот чтоб где-то поехал, да на машине, да разбился. Вот, может быть, кто-то скажет, брат, о чем ты говоришь? Я говорю о том, что имеет место среди Божьего народа. Что часто можно услышать в период исповедания, когда люди исповедуются от таких грехов, которые имеют место. Возненавидели меня напрасно. Я хотел бы, братья мои и сестры, чтобы мы проанализировали, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Там Петр говорит, отложивший всякую злобу и остаток нечистоты. Злобу. Чтобы эта ненависть, неприязнь, нелюбовь никогда не имели места в нашей жизни. Малая закваска, что она делает, братья и сестры? Квасит все тесто. Да сохранит нас Господь. Зависть и ненависть в лице израильского народа провели Иисуса Христа на крест. Да поможет нам Господь, братья мои и сестры, чтобы мы в своей жизни, в заключении нашего служения, я хочу сказать, любили друг друга. И Иоанн говорит, не словом или языком, а как? Делом и истиной. Да поможет нам всем Господь. Аминь.